Глава 15. Когда Зари закрылась дверь, ведущая в ванную, Адриан рухнул на спину, на постель и закрыл лицо ладонями. Был бы он мелким пацаном, вскочил бы сейчас на ноги и носился по комнате с победными воплями. А так, Адамиде же взрослый серьезный мужик, не пристало ему так по-детски себя вести. Потому Ад подхватил подушку и прижал к своему лицу. Вышло то ли рычание, то ли приглушенный крик. И вдруг дверь в ванную приоткрылась, и раздался негромкий голос Ри. «Адриан, ты чего?» Адамиде глухо рассмеялся, так и не убрав подушку, надавливая на нее рукой. А потом ощутил, как девчонка легко провела по его пальцам ладошкой, словно подбадривая. «У тебя все в порядке? Что-то случилось?» С волнением в голосе прошептала Раиса. Ад отбросил мягкую преграду в сторону, перехватил тонкое запястье, потянул на себя. Ловким движением Адриан подмял девушку под себя, аккуратно накрыл, стараясь не раздавить ее, и принялся покрывать короткими поцелуями ее висок, ушко, щеку. Наверное, Ад был похож сейчас на дикого зверя, разве что не урчал от удовольствия. «Ты! Со мной случилось ты, малышка!» выдыхал мужчина, щекоча бархатистую кожу Ри своей отросшей за день щетиной. Раиса едва слышно хихикала от легких щекочущих движений, а руками зарылась волосы на затылке Адриана. «Люблю тебя. Обожаю. Никогда не вздумай сомневаться», — бормотал Ад, перемежая слова короткими поцелуями. «Хорошо», — посмеивалась Раиса, а потом, взглянув в полыхающие пламенем глаза мужчины, вздохнула. «Если ты думаешь, что я уже сдалась, то напрасно». «О, я уверен, что Раиса Эльдаровна меня еще помучает», — усмехнулся Адриан. «Беги в ванную. «Я ведь не железный». Адриан демонстративно скосил взгляд на полотенце, в которое завернулась Ри прежде, чем вернуться в спальню. Понятно, что девчонка не успела принять душ. Да и понимал Ад, что малышке нужны несколько минут уединения. А вот как разжать руки и вновь выпустить Ри на свободу, не понимал. Раиса сама юркой змейкой вынырнула из стальных объятий Адамиде. Ад проводил невысокую фигурку долгим взглядом. И все-таки его девочка идеальная, дерзкая, умная, спуску ему не дает, ни капли не боится. А еще она невероятно страстная, в этом Ад убедился. А от мысли о минувших событиях кровь Адамиде вновь превратилась в раскаленную лаву. Но с этим Ад мог легко справиться, потому что твердо знал, отныне Ри принадлежит ему окончательно и бесповоротно. И да, его внутренних бесов тешила и совсем другая мысль. У Ри не было никого до него. Пусть Адриан и предполагала это, а вот стоило убедиться, и его немного отпустило. В памяти еще были свежие мысли о пресловутом Грибском, неудавшемся отпуске Ри с Юриком. А потому для Адриана факт девственности Раисы оказался вдруг невероятно значимым. Нет, он любил бы ее, будь у нее раньше другие мужчины. Однако чувствовал себя по уши счастливым идиотом от того, что понимал, он у нее первый. Единственный он у нее. И не было никого до этого дня. Впрочем, Аду казалось, что и у него никого не было до Ри. Жаль только, что из-за его идиотизма они с Ри потеряли столько времени. Но теперь уже ничего не изменить. Однако Ад постарается наверстать все и даже больше. Утром Адриан проспал. Наверное, впервые за много лет проснулся, когда солнце уже было в зените. Сонно огляделся по сторонам. Ри в постели не было. А ведь Ад четко помнил то ощущение, когда он среди ночи обнимал свою девочку, а она сладко спала, устроившись у него на груди. Ад не волновался, что Ри куда-то исчезнет или убежит. Вся территория была под охраной. А давний приятель, Леха Самойлов, сообщил бы, если бы кто-то приблизился к их домику. Не волновался, ага, а все равно, поднявшись с постели, нацепил брюки и пошел на поиски Раисы. Девчонка нашлась почти мгновенно. Ри сидела за кухонным столом, пила чай в компании Лехиной жены Светки, о чем-то негромко с ней переговаривалась и улыбалась. «Адриан Константинович, ты только что поломал мой привычный мир!» — воскликнула Светлана. Адриан усмехнулся, молча подошел к Ри, наклонился, обнял девчонку со спины, легко потерся щекой, шумно выдохнул в ее плечо. «Он такой, ага», — рассмеялась Ри, а своими ладонями накрыла руку Адриана. «Любит что-нибудь сломать?» «Привет, Светик!» — улыбнулся Ад. «Привет, Адик!» — хохотнула девушка. «Вы уж, ребятки, простите, что без предупреждения. Думала, тихонько занесу пироги и испарюсь. Не хотела будить». «Да я уже и не спала», — отмахнулась Раиса. Девушка и правда проснулась едва ли не с рассветом. Долго лежала, глядя на своего спящего мужчину, любуясь волевым подбородком, пушистыми ресницами, которым позавидовала бы любая девчонка. Всем им любовалась и до конца все еще не верила, что они с Адом теперь вместе. «Бросила меня на одного на растерзание подушкам», — усмехнулся Адриан, не торопясь выпускать Ри из своих рук. Наоборот, потянул на себя, устроился на стуле Ри и усадил девушку на свои колени. Раиса попыталась отвоевать немного личного пространства для себя. Ведь неприлично это — сидеть на коленях полуобнаженного мужчины, когда к ним пришли гости. Ну разве ж Адриана можно сдвинуть с места? Светлана рассмеялась, глядя, как Адамиди невозмутимо отпил чай из кружки Раисы. «Хорошо у вас, но мне пора», — махнула рукой Света. «Вечером на ужин приходите. Лёшка с рыбалки вернулся. Обещал побаловать на сухой». «Ну, если Самойлов пообещал уху, нельзя отказываться», — кивнул Адриан. Потому спохватился, улыбнувшись Светке. «Так чем я поломал твой привычный мир?» «О, так понятно чем. Такой девушкой замечательной. Я уж думала, у вас в городе нет таких. Все фифы гламурные. А Ари вон какая!» Ласково проговорила Света, а Раиса смутилась. «Светик, ты абсолютно права», — с нотками гордости произнес Адриан. «Таких больше нет. Такая только у меня». Светлана, посмеиваясь, оставила сладкую парочку наедине. Молодая женщина с первого взгляда поняла, что все у них непременно получится. Просто нужно немного времени. Видно же, что эти двое любят друг друга. «Света принесла одежду», — шепнула Ари, понимая, что жутко смутилась и покраснела от того, что Адриан принялся целовать ее плечо и шею, стоило Светлане перешагнуть порог домика. И намерения ее любимого мужчины были более чем прозрачны. Вот только ночью было темно, а сейчас, когда из окон пробивается яркий солнечный свет, все вдруг стало по-другому. «Угу, я просил Леху подсобить, не хотел привлекать на внимание чемоданами», — так же тихо пробормотал Адриан. Раиса с полустоном выдохнула, а руками обняла Ада за шею, и по спине помчались теплые волны удовольствия. «Родители наверняка волнуются», — судорожно втянув воздух, хрипло шепнула Ри. «Ники все уладит», — заверил Адриан. Мужчина добрался жадными губами до уголка рта Ри, но ему было мало. Казалось, что даже вот так, сидя на его коленях, малышка была невероятно далеко от него. Хотелось ближе. Хотелось стереть эти миллиметры, заполнить собой. Адриан аккуратно подхватил Раису и усадил прямо на стол. «Что ты творишь?» — запротестовала Ри, а вот пальцами крепче вцепилась в широкие обнаженные плечи. «Люблю тебя», — просто ответил Адриан. Его руки требовательно сжимались на спине и бедрах Ри. Ад придвинулся ближе, вплотную прижался к плоскому животу девушки, скрытому мягкой тканью футболки. Очевидно, что Света подбирала шмотки на глаз. А Ри ведь крошка совсем, и одежда смотрелась на его девочке смешно. Да только Аду было не до смеха. И Ри, кажется, тоже. Камалова, конечно же, пыталась оттолкнуть от себя мужчину. Однако мгновенно проиграла битву с самой собой. И вопреки доводам разума, все ближе и крепче обнимала Адриана. Гладила его широкие плечи, голову, шею, прогибалась навстречу жадным губам и откровенным поцелуям. Ри не сразу поняла, что Ад смел всю посуду со стола широкой рукой. Хорошо, что пироги стояли у плиты, а значит, и завтрак для Адамиди не пострадал. А на столе остались только чашки и вазочка с печеньем и конфетами. Камалова мысленно сделала заметку, что нужно прислать хозяйке домика какой-нибудь милый сервиз взамен разбитого. Но потом все мысли испарились. Потому что Ад, подлый и коварный, уже пробрался бесстыжими пальцами под ее одежду. Ри нужно было запретить Адриану такую самодеятельность и самоуправство. Но ведь не хотела. Хотела совсем другого, несмотря на некоторый дискомфорт внизу живота от первой близости с Адрианом. Но на этот раз никакой боли не было. Ли чувствовала себя мягкой и податливой глиной в умелых руках мастера. Даже боялась облечь слова, что именно вытворял с ней ад. Более того, это ведь слишком откровенно, когда он ласкает ее сладко и томительно там. Однако что могла поделать Ри? Адриан просто взорвал ее мир, подарил ей невероятное наслаждение, подчинил себе полностью, позволяя ей лишь стонать и дрожать от удовольствия. Уже после, когда крепкие руки стремительно вжали ее обмякшее и бессильное тело к широкой груди, Ри подумала, что ад поступил нечестно. Ведь она чувствовала, что и Адриану хочется, а он сдержался, заставил ее испытать удовольствие, невероятное по своей силе, а сам лишь крепко обнимал ее и шумно дышал в ее висок. Ри улыбнулась, спрятав от всего мира, да и от этого невероятного мужчины свое смущенное лицо, уткнувшись в шею ада. А потом все-таки нашла в себе смелость, чтобы взглянуть в его глаза. В голубых омутах плескался синий огонь, плавил ее, лишал воли. «А ты?» — тихонько спросила Ри, краснея еще больше. «А я не хочу навредить, ты у меня крошка совсем», — шепнул Адриан. «Просто посиди вот так». Ри послушно прижалась к Адриану всем телом. И ведь действительно, она в сравнении с ним была малышкой. Адамиди высокий, широкоплечий, огромный, везде. Ри в полной мере ощутила это минувшей ночью. Более того, и сейчас чувствовала его выдающиеся размеры. «Я мигом в душ», вздохнул Адриан. «А я пока завтрак разогрею», кивнула Ри, но вставать с его колен не собиралась, потому что боялась. Ноги не удержат. «Хорошо». Ад ласково поцеловал девчонку висок, щеку, плечо. А потом, пусть и нехотя, а пошел принимать душ. И уже на пороге спальни обернулся. «Ты ведь понимаешь, что мы теперь вместе?» Ри осторожно кивнула. «Понимаю», — ответила девушка. «Но у меня будет крохотное условие». «Три звездочки». Когда Ри упоминала «крохотное условие», Ад не придал особого значения ее словам. Мало ли, что решит девчонка. Он на все был готов ради нее. Но по факту все оказалось гораздо хуже. «И как долго?» Сцепив челюсть, едва не рыча, уточнил Адриан. Ри повела плечом. Они сидели в беседке во дворе, пили лимонад и строили планы на будущее. И эти планы пока что не очень нравились Адамиде. «Во-первых, перестань рычать!» Спокойно проговорила Раиса, скрестив руки на груди и сверля Адриана независимым и строгим взглядом. «Я не рычу», — отчеканил Адриан, глядя на Ри сверху вниз. «И как? Ну вот как ей удается сохранять такое спокойствие, когда он в ярости? А все потому, что девчонка предложила играть в прятки. В прятки, черт раздери! И какого лешего? Да и как?» Как ему прятаться и скрывать их отношения, если больше всего на свете ему хочется объявить всем и каждому о том, что эта упомрачительная, шикарная девушка принадлежит ему? Во-вторых, долго мы все равно скрывать не сможем. Ники точно знает обо всем. А значит, скоро и вся семья будет в курсе, — скривилась Ри. «Тогда на кой черт нам все эти шпионские игры?» — вспыхнул Адриан. «Потому что я так хочу», — припечатала Ри. «Мне кажется, это справедливым. Потому что ты вел себя как болван, и я имею право на сатисфакцию». «Ты имеешь право назначить день свадьбы и надеть кольцо, которое лежит у меня дома в сейфе». Скрестив руки на широкой груди, отчеканил Адриан. «О, да ты, гляжу, уже все решил, забыв меня спросить?» Фыркнула Раиса. Она не собиралась сдаваться, по крайней мере, легко и сразу. Еще чего не хватало. Адриан психанул. Отошел на несколько шагов. Побродил по саду, пиная стриженный газон босыми ногами. «Так-с, ад, спокойно. Главное не перегнуть». Когда Адриан вернулся в беседку, Камалова смотрела на него все так же твердо. Ад с трудом сдержал парочку витиеватых ругательств касательно ослиного упрямства девчонки. «Но ведь попал он. Она же из него веревки вьет, а он ни черта поделать не может». «Да кажется, и не хочет». Потому что готов угождать ей в любом капризе, даже если придется наступить на горло собственным принципам. «Ладно, хорошо. Через неделю после нашего возвращения соберем всех и объявим о помолвке. Неделя тебе устроит?» Пошел Адриан на компромисс. «Я думала о паре месяцев», — задумчиво протянула Ри, глядя на свой маникюр, избегая тягучего синего взгляда своего мужчины. «Две недели, и каждую ночь мы ночуем вместе», — не сдавался Адриан, однако и на уступки готов был пойти, хотя уступками это можно было назвать весьма условно. «И как же я поясню родителям твое отсутствие дома? И как же я поясню родителям свое отсутствие дома?» — уточнила Ри. «Скажи, что у тебя суровый шеф, который заставляет работать сверхурочно», — скинул бровь Адамиде. «Может, стоит тогда задуматься о смене рабочего места?» — задумчиво вздохнула Ри. Адриан не выдержал провокации. Дернулся вперед, намереваясь схватить эту мелкую язвочку и как-то наказать за острый язык и за то, что изводит его. Ри завизжала, но, конечно же, далеко отскочить от Адриана не успела. Мужчина подхватил ее, притянул к себе, сел на садовые диван-качели, которые были настолько прочными, что без скрипа выдержали его вес. А там уже устроился поудобнее, и Ри усадил на колени к себе. «Хорошо, ад, неделя», — вздохнула Раиса, когда Адриан выпустил ее губы из плена поцелуев и позволил сделать глоток кислорода. «Но спим раздельно». «Смерти моей хочешь, да?» бормотал мужчина, скользя по щеке Ри своим ртом. «Я ж подохну без тебя, и часто не протяну порознь». «Ничего, ты у меня сильный мальчик, справишься», возразила Раиса голосом полным уверенности. «И потом, даже если родня будет в курсе, то на работе будем держать отношения в тайне. Не могу ведь я спать со своим грозным шефом». А у Ада в голове огромными красными буквами: «Что?»